Но каково было религиозное содержание этого первого завета? Комментаторы богословы до сих пор ломают голову или стыдливо обходят молчанием вопрос, зачем монотеист Моисей повелел евреям соорудить в пустыне медного змея и ему поклоняться. Причем Библия рассказывает, что впоследствии ревнители культа Яхве разбили данного змея как величайшую мерзость. Что это, идолопоклонство, или же это змей мудрости, олицетворение религии Моисея, которая была низвергнута конкурирующей группой жрецов, инициаторов поклонения золотому тельцу? Может быть, именно их, жрецов-левитов, Моисей дал указание уничтожить? И против них Моисей повелел соорудить змея и смотреть на него. Можно ли вообще сегодня утверждать, что мы знаем основы веры Моисея? Мы готовы поверить в страстный призыв Моисея обращать сердца только к одному Богу, но мы не можем ничего сказать, относился ли этот призыв ко всем народам или только к евреям. Мы не уверены, что знаем, как в действительности именовался этот Бог и был ли он всевышним или только национальным. Сегодня иудейские раввины и христианские теологи вычитывают из одной и той же книги совершенно противоположные выводы. И для этого есть основания, потому что при той авторской разношерстности текстов, которую мы встречаем в Библии, при известной ловкости можно вывести какую угодно доктрину. Чтобы понять, что собой представляла кумранская община и каковы были нравы окружавшего ее мира, в те времена нам необходимо освободиться от гипнотически завораживающей истории избранного народа, слова в кавычках, написанной его жрецами-теократами в своей Библии. Мы можем с безусловной осторожностью доверять встречающейся исторической информации в иных священных писаниях, посвященных в основном жизни богов и святых, ибо в них, как правило, излагается иносказательно об основах мироздания и о духовном мире. Но что можно ожидать от авторов, которые собственные территориальные притязания стремятся оправдать путем исправления предания, выдаванием желаемой истории за действительную? Если сегодня мы скептически относимся к истории социалистической революции и даже к истории Второй мировой войны, написанным в эпоху Холодной войны, то почему мы должны с большим доверием относиться к ветхозаветной истории, написанной жрецами-левитами из Вавилона, если мы знаем, что это писание создавалось ими в преддверии организации в Палестине теократического государства? Из кумранских текстов мы узнаем, что преемником, запечатанной в «ковчеге» в кавычках книги Моисея, которую более никто в Израиле не видел, стал учитель праведности. Вероятнее всего, под книгой Моисея здесь необходимо понимать духовно полученное знание, которое учитель праведности мог положить затем на пергамент. Тантлевский пишет: «С учетом сказанного можно предположить, что под запечатанной книгой Торы равняется откровение. В таком-то подразумевается кумранский храмовый свиток, рассматривавшийся сектантами в качестве книги Торы. В свете данной гипотезы можно предположить, что упомянутый в таком-то – это никто иной, как кумранский учитель праведности, рассматривавшийся своими адептами в качестве законодателя, разъясняющего учение Тору, второго Моисея, точнее, пророка, подобного Моисею. Отметим также, что на свою законотворческую активность учитель неоднократно намекает в благодарственных гимнах. Заметим, что кумранская Тора, храмовый свиток, упоминается, по нашему мнению, в Дамасском документе и в тексте таком-то, где авторы, излагая символ веры общины в качестве писанных основ, называет «Ют» книги Торы. Таким образом, названная выше Тора Моисея, то есть используемая фарисеями и саддукеями Тора, кумранитами была замещена храмовым свитком, продиктованным, в отличие от общепринятой Торы, самим Богом и принесенной, прочитанной общинником, учителем праведности. Примечание Текст Торы был на многие годы утрачен и во времена Ездры восстановлен им, как утверждает Библия, по памяти. О происхождении Библии более подробно мы будем говорить далее. Таким образом, кумраниты, судя по всему, не считали традиционную в народных кругах, в синагогах, Тору священным писанием. А по мнению Тантлевского, создали как бы две новые Библии, параллельные священному писанию. Первая – парабиблию, то есть переработку собственно библейских текстов, и второе – собрание текстов, вероятно, почитавшихся кумранитами священными, но отличных от известных библейских книг – храмовый свиток и другое. Вместе с тем, поскольку мы будем в дальнейшем неоднократно касаться отношений учителя праведности и общины, необходимо также избавиться еще от одного, навязанного теологами, не только христианскими, стереотипа образа религиозного учителя-реформатора.